стране, где русский язык, русская вера и даже русское происхождение клеймились печатью невежества, грубости и отвержения со стороны господствующего племени, в этой стране вдруг являются сотни русских юношей с приемами тогдашней образованности, и они не краснея называют себя русскими. С принятыми средствами науки они выступают на защиту своей веры и народности. Правда, в Польше, где только высший класс пользовался правом гражданства, а масса простого народа была подавлена гнетом самого бесчеловечного – порабощение. Высший русский класс так неудержимо изменял своей вере и народности, что его не могла уже остановить никакая коллегия. Польская образованность, направляемая иезуитами, разрушила бы рано или поздно все планы Петромогилы. Если бы вслед за тем не поднялся южнорусский народ против Польши под знаменами Хмельницкого. Киевскую коллегию с ее братством без сомнения постигла бы та же участь, какая стерла с лица земли львовские, луцкие, виленские и другие школы. Но семя, брошенное могилою в Киеве, роскошно возросло не для одного Киева, не для одной Малороссии, а для всего русского мира. Это совершилось через перенесение начал киевского образования в Москву, как скажем впоследствии. И в этом-то важнейшая и великая заслуга киевской коллегии и ее бессмертного основателя. Несмотря на господство латинского языка, к сожалению, в ущерб греческого, киевская коллегия, однако, работала над развитием русского языка и словесности. Студенты сочиняли проповеди по-русски. Выходившие из коллегии в священники были в состоянии говорить поучение народу. А в братском монастыре не проходило ни одной праздничной обедни, когда бы многочисленному, собравшемуся в храме народу, не говорились проповеди и не изъяснялся катехизис православной веры. Проповедничество с тех пор стало обычным явлением в малорусских церквах, тогда как в Великой Руси проповедь была тогда явлением еще почти неслыханным. Студенты киевской коллегии занимались также стихотворною литературою и получили к ней особое пристрастие. Но, к сожалению, писали по польскому образцу силлабическим размером, совсем не свойственным, как оказалось, природе русского языка по свойству его ударений. Главный же недостаток тогдашних стиходеев был тот, что они разумели под поэзией только форму, а не содержание. Стихотворцы щеголяли разными затейливыми формами мелких стихотворений, как, например, акростихи, раковидные или раки, которые можно было читать с левой руки к правой и обратно, эпиграммы в форме яйца, куба, бокала, секира, пирамиды и тому подобное. В ходу были стихотворения, называемые поэмы и оды. То были панегирические стихотворения к значительным лицам по разным случаям, поздравления с именинами, с бракосочетанием, погребальные, воспевание герба, посвящение и прочее. Они по предписанным правилам отличались крайнею лестью к воспеваемому лицу и самоунижением автора. Часто стихотворения имели религиозное содержание, и образчиком таких могут служить многие стихотворения, помещенные в изданной в 1646 году книге «Перло многоценное», написанное Кириллом Транквиллионом. Во вкусе того времени были стихотворения нравственно-поучительные, в которых олицетворялись разные добродетели, пороки и вообще отвлеченные понятия. Несмотря на сильную страсть к стихоплетству, Киевская коллегия не произвела ничего замечательного в области поэзии, и это тем более поразительно, что в тот же самый век в малорусской народной поэзии, не ведавшей никаких школьных правил и пиетики, творились истинно поэтические произведения, полные вдохновения и жизни. Таковы, например, казацкие думы, явно принадлежащие XVII веку. Ученики слагали праздничные вирши преимущественно на Рождество Христово и пели, расхаживая по домам жителей. Вирши этого рода перенимались и обращались даже в народе, но они резко отличаются от народных праздничных песен своей неуклюжестью, вычурностью и отсутствием поэзии. В области драматической поэзии опыты воспитанников Киевской коллегии имели более всего значение по своим последствиям, так как они, хотя в отдаленности, стали зародышем русского театра. Начало драматической поэзии в Киеве положено вертепами. Так назывались маленькие переносные театры, которые ученики носили с собою, переходя из дому в дом на праздник Рождества Христова. На этих театрах действовали куклы, а ученики говорили за них речи. Предметами представлений были разные события из истории рождения и младенчества Христова. Такие вертепы существовали до позднейшего времени, и, вероятно, в древние времена они мало чем отличались от позднейших. Кроме представлений религиозных, в вертепах, как можно заключить по примерам позднейших времен, для развлечения зрителей представлялись разные сцены из народной обыденной жизни. За этой первобытной формою следовали действа или представления, взятые из священной истории, где являлись олицетворенными разные отвлеченные понятия. Такого рода представления были в большой моде у иезуитов и в подражании им перешли в Киевскую коллегию. Язык, на котором писались опыты воспитанников Киевской коллегии того времени, удален от живой народной речи и представляет смесь славянского языка с малорусским и польским со множеством высокопарных слов. Достойно замечания, что после могилы русский книжный язык стал мало-помалу очищаться от полонизмов, и вырабатывались новая книжная речь, которая послужила основанием настоящему русскому языку. В комических произведениях Южной Руси язык книжный приближался к народному малорусскому. Враги православия при всяком случае старались делать коллегии всякое зло. В 1640 году Могила в своем универсале жаловался, что наместник Киевского замка, потакая злобе врагов коллегии, нарочно подослал своего поверенного, который, стокнувшись в корчме с некоторыми другими лицами, напал на студента Гоголевского, обвинил его в каком-то бесчинстве, а наместник без дальнего рассмотрения казнил его. Это было сделано с тем намерением, чтобы студенты, испугавшись дальнейшего преследования, разбежались. Событие это было так важно, что Могила должен был ехать на Сейм и просить от польского правительства законной защиты своему училищу. Уже в это время Могила, как он сам писал, потратил большую часть своего состояния на устроение училища и церкви. Вотчины, как его собственные, так и Печорского монастыря, с трудом могли доставлять средства на поддержку коллегии по причине разорений, понесенных ими то от татарских набегов, то от междоусобных войн с казаками. И митрополит принужден был просить пособия от разных братств. Несмотря на все это, он напрягал все свои силы для поддержки своего любимого детища. В своем духовном завещании, написанном им, как видно, в то время, когда он чувствовал приближение смерти, он говорит: «Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит ни от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, я дал обет Богу моему, все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что не оставалось бы здесь от доходов, приобретаемых с порученных мне святых мест, с имений на то назначенных, обращать частью на восстановление разрушенных храмов Божиих, от которых оставались плачевные развалины, частью на основании школ в Киеве». Коллегию свою он называет в завещании своим единственным залогом и, желая оставить ее укорененную в потомственные времена, в виде посмертного дара завещает ей 81 тысячу польских золотых, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра, некоторые ценные вещи и навечные воспоминания о себе, свой серебряный митрополичий крест и саккос. Петр Могила скончался 1 января 1647 года на 50-м году своей жизни, с небольшим за год до народного взрыва, иным путем отстоявшего русскую веру и народность.